гипоталамо-кортикальной синхронизирующей системы. У плохо спящих это получалось, а у хорошо спящих нет. Может быть, гипногенные системы отличаются у них особой устойчивостью к действиям различных нарушителей сна. Кроме того, как показывает анализ, хорошо спящие обладают более гибкой организацией всей структуры сна, где отдельные параметры не связаны жестко друг с другом и регулируются автономно. Ведь они и бодрствуют, и дремлют в период сна вдвое больше здорового человека. Но на длительность стадий сонных веретен и дельта-сна это совершенно не влияет. Так что хорошо спящие действительно неплохо спят, даже при неврозе, а плохо спящие, повторим, спят, увы, плохо. Сон у человека может разладиться по самым разнообразным причинам. Нередки случаи, и они бывали с каждым, когда нарушения сна имеют случайный, эпизодический характер и больше зависят от внешних обстоятельств, нежели от внутренних причин. Сел человек в самолет, пересек несколько поясов, ему пора спать, а кругом жизнь еще в разгаре, солнце светит, и люди зовут его обедать. Нарушается суточный ритм, нарушается и сон. Но потом все, конечно, приходит в норму. Хуже, если человек пересекает не меридианы, а параллели и попадает, скажем, в полярный день. Солнце сияет круглые сутки. Ни ночи, ни даже вечера не дождешься. В процессе акклиматизации к полярному дню сон с непривычки становится коротким и поверхностным, человек мрачнеет и смотрит на всех с неприязнью. Приспосабливаться к полярной ночи тоже нелегко. Одолевает сонливость, апатия, во время сна мучают кошмары. Но через некоторое время и тут все приходит в норму, тем более что, отправляясь на полярный круг, человек ко всем тяготам долгого дня готов. Очень часто нарушается сон и от шума. Попробуйте-ка заснуть, если у вас окна выходят на автобусную остановку. Случается, правда, что люди жалуются на внешние помехи, а корень зла все-таки не в них, а в функциональных нарушениях нервной системы. Был у нас один пациент, который сетовал на то, что его всю жизнь преследуют шумы. Сначала это был шум, который устраивали соседи по общежитию, потом шум трамвая, шум на стройплощадке у дома. Пациент ничего не выдумывал, но неспроста у него частенько случались то личные, то служебные конфликты. Был он человек психически неуравновешенный, и всякий шум воспринимал как мировую катастрофу. Из шумного места можно перебраться куда-нибудь потише, с севера переехать на юг, но куда уедешь? От самого себя. Бывает, эпизодические нарушения сна преследуют человека всю жизнь. Еще ребенком его одолевали ночные страхи. Он вскакивал с постели и кричал, содрогаясь от ужаса. Ему уже за 50, но иногда он, как и в детстве, будет себя и домашних жуткими криками. Именно о таких кошмарах и рассказывает Фауст Мефистофелю. «И ночь меня в покое не оставит. Едва я на постели растянусь, меня кошмар рукою твердой сдавит. И я в поту от ужаса проснусь». Что порождает эти кошмары? Рождаются они в глубоком дельта-сне, без сновидений. Это не обыкновенные страшные сны, а что-то более глубокое, подспудное. Но, может быть, они в родстве не со снами, а с вегетативно-сосудистыми кризами? Впрочем, нет. Эти кризы возникают в минуты быстрого сна на фоне свойственных ему обычных вегетативных сдвигов, но несколько зашедших за свои границы. Человек просыпается с сильным сердцебиением, с тяжелым и прерывистым дыханием и тревогой на душе. Он не спит, его знобит, у него поднимается температура и давление. Есть люди, с которыми это случается раз в год, но есть... кого такой криз посещает по нескольку раз в месяц. Нарушает сон и заболевания внутренних органов или периферических нервов, от которых ощущается боль и разного рода неудобства, являются дурные сны и кошмары. Сердечники засыпают довольно быстро, но часто просыпаются среди ночи и долго ворочаются сбоку на бок. Приступы стенокардии, инфаркты миокарда и гипертонические кризы в основном приходится на быстрый сон, а приступы бронхиальной астмы – на медленный. У всех людей в быстром сне меняется пульс и давление. Но у кого не в порядке коронарные сосуды, тому резкие перемены пульса и давления грозят приступом. У всех меняется во сне секреция желудочного сока, но у язвенника эта перемена может вызвать боль, а с ней и нежеланное ночное бодрствование.